Неожиданно для себя он сполз со стула, крепко охватил ее колени и почти закричал: «Я тебя люблю! Мне трудно, Варвара! Разве я не стою твоей любви? А ты все более, ты становишься чужой мне! Что ты делаешь? Так нельзя жить!» Ему было стыдно до боли. Он чувствовал себя еще раз опрокинутым и униженным своей судьбою. «Разойдемся», — спокойно гладя голову мужа, предложила она. Он вскочил, оттолкнув ее. «Значит, верно, не любишь. Уже только и не стыдишься». Она раза два молча прошлась по комнате, прежде чем ответить. Потом заговорила задумчиво и печально: «Иногда мне кажется, что я тебя люблю особенно глубоко. Может быть, именно так любит мать неудачного сына. Мне думается, что в любви женщины всегда есть чувство матери». «Вот», — соображал Матушкин, — «я страдаю, а она рассуждает». Голос жены казался ему сухим, слова холодными и глупыми. Во всей ее тонкой фигуре было что-то острое, будившее злую ревность. «Извини меня», — говорила она, садясь рядом с ним и смущенно краснея. «Я не могу скрыть, что иногда и все чаще кажусь сама себе более зрелой, чем ты. Я знаю, это смешно, мне 20 лет, ты старше, но что же делать, Сергей?» «А, я понимаю», — пробормотал он, отодвигаясь. «Ты намекаешь на свое дворянство». «Не знаю, может быть», — сказала она, подумав. «Есть что-то вызывающее у меня снисхождение к тебе. Я не умею объяснить, что это. Я неверно сказала «снисхождение». Нет, конечно, уверяю тебя, в моем отношении к тебе нет ничего обидного. Просто я чувствую себя увереннее и тверже, чем ты. Ты кажешься мне таким беззащитным. У тебя слишком много опасений. Ты иногда такой, как будто только что приехал откуда-то. Все тебе чужое и ничто не интересно. А потом твое самолюбие, оно точно иглы у ежа, выступает прямо из кожи, до тебя невозможно дотронуться, ты колешься, ты оскорбляешь меня. Вот и теперь я чувствую, что ни одно слово мое не трогает тебя. Ты думаешь, девчонка, она меня учит, меня, который своим лбом и так далее, этот твой лоб довольно». Сказал он, вскакивая и зло блестя глазами. «Говори прямо, что ты хочешь?» Тогда она, опустив голову, спокойно ответила: «Мне кажется, что нам на время нужно разойтись. Иного выхода я не вижу. Посмотрим друг на друга издали». Он убежал из дома, задыхаясь от тоски, пораженный. Всю ночь шагал в поле по рыхлому снегу и черным весенним проталинам и думал о своей любви. Она казалась ему силой враждебной. Она разрушала давно обдуманный план жизни, обещая впереди длинный ряд тяжких дней одиночества. Всего обиднее было то, что он не мог не чувствовать в словах жены о нем какой-то правды и не мог простить ей эту правду. В темной глубине его сердца все ярче разгорался злой огонь ревности, раздуваемый самолюбием человека, претерпевшего много унижений и обид. Должно быть, что-то человеческое перегорело в нем этой ночью. Наутро он стоял перед женой и говорил ей командующим голосом хозяина: Если вы решили уйти от меня, пожалуйста. Но, чтобы сразу предупредить всякие споры с Салем, я объявляю заранее. Ребенок по закону мой. Варвара Дмитриевна побледнела, вздрогнула, и, видимо, для того, чтобы скрыть эту дрожь, пожала плечами. Без ребенка я, конечно, не уйду. Вы это знаете, сказала она, некрасиво усмехаясь. Взбешенный ее спокойствием, он закричал. Да-с, я это знаю-с, и я пользуюсь этим. Что-с? Подло! Так не поступают Краснобаевы в книжках. Она была ниже его ростом и, разговаривая с ним, часто вскидывала голову вверх. Это движение всегда казалось ему гордым и оскорбляло его. Но на этот раз она даже не посмотрела на него, а отвернулась и быстро ушла в детскую, равнодушно бросив на ходу: «Тише! Люба еще спит». Матушкин схватился за голову, скрипнул зубами и замер в бессильной тоске, в отчаянии. Скоро он превратился в типичного уездного чиновника и сделал это так легко, точно надел другой сюртук. Начал играть в карты, пить водку, сплетничать. Натянул на лицо сухую ироническую улыбку, которая часто становилась глупой и злой. Часто уходил в гости, приглашая их к себе, и, вызывающе поглядывая на жену, философствовал пред ними. Мы служим делу, а не мечтам. Для великого дела устроения государства нужны маленькие люди. Муравьи нужны, да, а не герои. Муравей полезен государству больше какого-нибудь Герцена.